Глава 30. На пороге нового мира. Полет протекал в ленивой тишине. В начале рейса все напряженно суетились, работали. Спустя время до людей начало доходить, что война их уже не ждет. Алекс сократил количество ежедневных обходов, реже заказывал сводки из буферной зоны. У него появилась масса свободного времени. Корабль перевозил освобожденных пленных с одной базы на другую. Уже не корабль, а пассажирский лайнер, правда, военный. В прежнем напряжении работали только медики. Ника приклеилась к Ольге. Она с интересом изучала незнакомых ей ранее живых существ и очень редко навещала Дмитрия. Ника вообще вела себя отчужденно. Алик не пытался форсировать события. Девочка не простила и не простит их замалчивание возвращения Эл. Капитан понимал это по ее взгляду при каждой встрече. Волком она не смотрела только на Дмитрия. Димка осунулся и похудел, вел себя странно. Его катер ни разу не покинул борт. С начала рейса, кроме штурманских дел, Дмитрий не брал на себя никаких обязанностей. Дежурил вахту, уходил в каюту, точнее в себя. Поведение друга приковывало внимание Алика и всех друзей. Но Дмитрий разговаривал с ними неохотно. Об откровенной задушевной беседе и речи не было. Сегодня Алик от нечего делать проверил список сообщений, которые приходили на борт с начала рейса. Среди сотен ежедневных посланий он нашел более 20 частных сообщений от Дмитрия и для него. С борта от его имени все время уходили запросы. Димка ввел обширную переписку с кем? И Алик нашел ответ без труда. Димка искал Эл. И Алик не просто был озадачен, он разозлился. Дмитрий, как всегда, сидел в своей каюте, сегодня у него не было вахты. К обеду он тоже не вышел. Каюта оказалась не запертой. Дмитрий впустил его, встретил угрюмым кивком. Алик потряс в воздухе пластинкой с сообщением. «Здравствуй, знаю, что тут, дружище?» «Мои глаза, не считывающий аппарат, не томи», — неприветливо отозвался Дмитрий. «Твои задушевные послания». «А я проверил почту и нашел интересную переписку». «Я хочу объяснений», — Алик говорил спокойно. «Чего? Почему я должен отчитываться?» И без того угрюмое лицо Дмитрия стало просто злым. «Ты ищешь Эл!» «Противозаконно?» Дмитрий всем видом выразил презрение. «Мое дело. Она, кажется, ясно дала понять, что мы чужие». Алик не скрыл раздражения на этот раз. «Она тебя чуть не убила, припоминаешь?» «Это я ее чуть не убил. Предохранитель спас. А она меня отпустила», — равнодушно ответил Дмитрий. «С условием, что ты не покажешься ей на глаза», — напомнил Алик. «Я хочу ее видеть», — четко проговорил Дмитрий. Этот тон Алик хорошо узнал. Один из тех случаев, когда Димку с места не сдвинешь. Он вбил себе в голову идею о встрече, теперь не отступится. «Дмитрий, она не хочет нас видеть, не хочет, пойми ты. Зачем?» Алик говорил со всей злостью, упрямство Дмитрия раздражало его. «Нет, извиниться хочу. И вообще. Что ты шипишь на меня? Это частное дело, тебя не касается. Тупой кораблем командуй, а не мной». Алик уступать не собирался. Он сощурил глаза, как всегда делал, когда сильно злился. Посмотрел на Димку и грозно заявил. «Пока ты в рейсе, будешь выполнять мои приказы. А я приказываю больше никаких поисков с этого борта. Мне еще пиратов не хватало. Они ее тоже ищут со всем присущим им рвением. На мне борт, команда, 300 пленных, еще ты со своими выкрутасами. Спешу с борта ко всем чертям». «Да хоть завтра», — усмехнулся Дмитрий. «Баба с возу кобыле легче. Хоть выйди весь на желчь, я все равно ее найду». Попытка ремонтировать корабль не увенчалась успехом. Эта субстанция корабля требовала много энергии. Мощности борта, который ее приютил, не хватит, чтобы восстановить корабль на небо полностью. Нужна близость звезды. Она попросила разрешения оставаться до конца рейса, уединилась, чтобы дать всему ее существу привыкнуть к новой обстановке. Мир вокруг опять гудел, ожил, звучал. Предстояло адаптироваться в нем. Полет оказался долгим, груз был доставлен. Предстоял еще обратный путь. Эл чувствовала потребность в общении, она бродила иногда по кораблю, но к ней относились как к гостю, вежливо, оказывали знаки почтения. Совершенно не боялись, существа из экипажа вели себя спокойно в ее присутствии, словно она была одной из них. Они охотно беседовали с ней и удивлялись способности гостя понимать их. Перемена собственного отношения к жизни была для нее тоже очевидна. У нее появилась надежда на полноценное возвращение в этот новый для нее мир. «Мое присутствие вам не мешает?» — задала на вопрос владельцу корабля. «Напротив», — ответил капитан, — «мы рады, что вы у нас поселились. Экипаж приветствует ваше присутствие на борту. Вы спасли нас. Корабль претерпел повреждения. Но мои подчиненные утверждают, что ваше пребывание улучшило работу корабля. Появление вас в разных частях моего судна принимают как хороший знак. Мы суеверны». «А где Нер?» «Он согласился, чтобы его заперли». Капитан поморщился. «Он изрядная мерзость. Он вас чудовищно боится и готов молиться на вас, лишь бы не выполнили обещание». «Он всегда был трусом», — со вздохом сказала Эл. «Вы испытываете к нему какие-то чувства?» — заключил капитан. «Зачем вы его спасли?» «Жалость. И разведке он будет полезен. Нера почти все знает о Нейбе и обо мне». «Это странный поступок. Вы не боитесь, что он вам навредит?» — поинтересовался капитан. «Хуже, чем было, не станет. А для меня есть сообщение. Вы не сказали». Намекнула Эл, меняя тему разговора. «Вы нуждаетесь в покое. Мне бы не хотелось вас беспокоить. И все же. Вас разыскивает один землянин». Капитан сосредоточился, чтобы произнести имя. «Дмитрий Королев». «Вот как? А что ему нужно?» «Узнавал, где вы находитесь», — ответил ее собеседник. «Странно, но встречи он не просил». «Вы ответили ему?» «Я не поставил в известность вас, поэтому не ответил. Мне бы пока не хотелось», — спокойно сказала она. «А еще? А меня просили доставить вас туда, где вы поселились, и передать, чтобы вы не покидали поселение». «Галактис ограничил мое перемещение?» «Да». Эл посмотрела на капитана, обвела взглядом окружающее пространство. «Соперники Галактиса затеяли встречу. И вы не должны там появиться». В голосе капитана скользила приказная интонация. Она вдруг улыбнулась. «Кланы собрались навстречу? Мне не прислали приглашение». «У вас нет транспорта, чтобы туда полететь», — с опасением сказал капитан. «Если попросите у меня, я вам его не одолжу». Она улыбнулась еще шире. «Э, вы верите, что я туда полечу?» — сквозь смех сказала она. «У вас есть возможность их объединить, и я хочу вам помешать». Она продолжала улыбаться, а потом просто рассмеялась. «Легенды, опять легенды!» — весело сказала она. «Не опасайтесь, я туда не собираюсь». Она молчала и не уходила. Капитан переживал напряженное состояние и был удивлен ее поведению. Он ждал конфликта, напора с ее стороны, бунта, приказов. Он был хорошо осведомлен, что нрав у этой особы непростой. Однако сейчас она совсем не та, что в начале их знакомства. До этой встречи он никогда не общался с землянами так тесно и не ждал, что общение станет таким приятным. Но после знакомства с ней вовсе решил не иметь общения с ей подобными. В его уме возник какой-то вопрос, может быть, все они такие странные, и насколько же опасна эта раса? Он не успел обдумать свой ответ. «Ответьте откровенно, кто вас нанял?» «Вы ведь знали о Хеуме и знали, что я не вернусь. Тогда кто?» — спросила она. Он опять пришел в возбуждение. Эл догадалась, что не желает отвечать. Она увидела четкий образ, возникший в его сознании. Теперь уже несложно догадаться, кто стоял за ее неожиданным посещением Хеума. «Капитан одного спасательного судна Галактиса», — ответил он. «Имени я не знаю. Он назвался настоящим именем. Такого капитана я не нашел в списке флота». «Вы наводили справки?» «Я навожу справки обо всех, с кем имею дело», — неохотно согласился он. «Его звали Зента. Он такое имя назвал?» — с лукавством спросила она. «Да, откуда вы узнали, командор?» «Вы не можете такого знать. Свидетелей нет». «Это прошлое дело», — она улыбнулась, я догадливо. Он стал нервничать еще больше. «Я подозревал, что так закончится. Он не жаждал контактировать с вами через Галактис и не желал огласки. Я лишь оказал ему услугу, за которую имею хорошее вознаграждение. Я торговец». «Простите меня за допрос», — извинилась Эл. «Успокойтесь, мои вопросы — это только любопытство. Вы оказали мне великую услугу. Я вам благодарна. Никаких последствий не будет». «Я не очень вам доверяю», — признался капитан. «Вы опасны и коварны». Эл подняла голову к потолку, не смогла не улыбнуться. «Да». Протянула она и посмотрела на собеседника. А если я скажу теперь, что ваши сведения обо мне в большей мере ложь, вы мне опять не поверите?» «Не поверю», — снова признался капитан. «Я скромный торговец. По нашему договору все было соблюдено. И предпочитаю общение с вами в этом русле прекратить. Остальное ваше дело». «Ваши слова не совсем то, что вы чувствуете», — возразила Эл. «Чувства слишком обманчивы, а вы мастер обмана», — неожиданно откровенно заявил капитан. Эл стала серьезной. «Мне неприятно слышать такое утверждение в свой адрес, но спорить глупо», — тихо сказала она. Она повернулась к нему спиной и удалилась. Ее поразило, как спокойная беседа перетекла в напряженность. «О, ты был прав», — воскликнула она про себя. Эл ощущала укол обиды, обвинение капитана ничуть ее не рассердило. Остался лишь неприятный осадок от беседы. В груди стало немного больно. Эл вздохнула несколько раз. В уединении она провела какое-то время, чтобы забыть неприятность. Эмоции так остро. «Я обиделась», — рассуждала она. «Ну а что еще ждать в свой адрес после всего, что было? А что ждет меня впереди? Но я же другая. Кто поверит в это? Меня фактически отправили под арест, пока домашний. А пусть что хотят, думают. Есть две новости. Ас начал мирить кланы пиратов. Зента нашелся. Это перемены. И какие?» Элла осознала, что потребуется уйма времени, чтобы изменить сложившееся о ней мнение. А еще она сейчас понимала, что не хочет тратить жизнь на то, чтобы кому-то что-то доказывать. Она исполнила все, как решила. Полет закончился, она возвратилась в свой дом, где стала ожидать разрешения покинуть место поселения. Заработанных средств ей хватило бы на долгое время, на годы ожидания. Но не в ее характере было ждать так долго. Здесь бывали жаркие дни и холодные ночи, свои сутки и свои недели и месяцы. Она вновь занялась ремонтом корабля, задерживаться тут надолго она не собиралась, чувствуя себя под надзором. В ней все больше росло желание освободиться от прошлого. Интуиция подсказывала, что долгая изоляция не продлится. Развязка истории и ее пребывания в качестве Нейба была уже близка. Она была бы рада, если бы они вообще забыли. Думать так было наивно, но она Эл, и никто больше. Все, что было, только прошлое. Ей хотелось удалиться куда-нибудь, где о ней ничего не известно, и начать жизнь по-другому. Вот только куда ей теперь направиться? Прошлое уже нельзя, есть Дмитрий и Алик. Без них возвращение будет ошибкой. Но встречаться Эл пока не хотела. Что-то неприятное поднималось внутри от мысли, что она снова их увидит. Потом пришло и чувство вины, однако От был прав. Извинениями дело не поправить. Оставалась только Ника. Девочка, наверное, уже выросла. Какая она теперь? И, может быть, у них сложатся иные отношения. Эл не знала пока, как будет себя вести с ней. Она ощущала себя свободной в полной мере и вместе с тем ненужной. Два такие разные состояния, естественно, уживались внутри ее существа. Она спокойно ждала, неизвестность уже не могла ее напугать. Развязка обязательно будет. Вот и корабль был готов, она переделала его по той схеме, какая пришла в голову еще на Хеуме. А теперь и человек мог им управлять. От корабля Нейба, по сути, осталось угрожающего вида корпуса и принципа полета. Эл изменила функции, военное назначение сменила на охрану. Она летала на нем над округой и не могла не заметить, что местные жители прячутся при каждом полете. Даже в этом уголке, которого война не коснулась, знали, кто такой Нейба. Эл прекратила полеты и ходила по поселению пешком, пытаясь наладить отношения. Общение с местным населением не складывалось. Людей здесь никогда не было, ее сторонились. От помощи отказывались. Она оставила аборигенов в покое. Очевидно, что она тут чужая. Наконец-то ей разрешили покинуть поселение. И она вспомнила о Марате. Она стояла у ограждения огромного балкона двухъярусного зала в пересадочном порте. Ее задевали прохожие, наталкивались на неподвижную фигуру двуногого существа. Пересекались два рейса сразу. Она оказалась в толпе. Поток незнакомых существ больше ее не раздражал. Широта восприятия осталась прежней, но изменилось качество ощущений. Никто не остановился и не изучал ее. Всемирно расследовали по своим делам. Теперь она стала для них лишь ничем не значащим встречным. Порт гудел и жил привычной жизнью. На незаметное маленькое существо, стоящее посреди большого зала, никто не обращал внимания. Она закрыла глаза, и в этом шуме было что-то гармоничное. Мир вокруг существовал в согласии с определенными законами. Тек какая-то толпа в своем русле. Не шумел, он пел свою песню. Теперь она понимала, что так раздражал ее прежде. Это Нейба так видел мир, ненавидел и бежал от него. Для него вокруг было слишком много того, что он не мог постичь, не мог принять как существующее вне его сферы влияния. Мир вокруг такой огромный, шумный, наполненный, казался ему адом. Его способность чувствовать превратилась в постоянную муку. Одаренный сверхощущениями, обладающий громадным интеллектом Нейба, не смог почувствовать закономерности гармонии течения жизни. Парадокс. Он ее отрицал. Ему хотелось создать свои законы, вопреки уже существующим. Если что-нибудь не соответствовало его взгляду на мир, он стремился уничтожить раздражитель. Мир ему мешал. Эл усмехнулась, и теперь вернулась ее собственная способность ощущать. Человеческие или нет, это были ее чувства. Удивительные качества ее существа. Мир шумел, как прежде, только для Эл он пел. Тело не грелось, не билось в конвульсиях. Оно отзывалось происходящему. Не все было приятным. Она могла реагировать на то, что ее привлекало, а остальное игнорировало. Она могла погрузиться в себя, и ничего из ней не трогало ее. Она улыбнулась еще раз. Улыбнулась мысли, что имеет право выбирать, как ей чувствовать. Она явилась в порт не из любопытства. Предстояла встреча с Маратом. Он неохотно согласился встретиться. Она не настаивала, и все же Марат ответил с опозданием. Сам настоял на людном месте. Этот порт выбирал он. И он опаздывал.